а колени оперся руками. «Расклад такой», — тяжело вздохнув, начал говорить царевич. «Завтра у нашего отряда вылазка в лес. Там, по сведениям разведчиков, укрылось несколько сотен монстров, которые посмели атаковать Лиантиспи. Наша задача – определить местоположение одного лагеря, если есть возможность атаковать, если нет – отступить, взять в подмогу полсотни, а потом уже атаковать. Наскоком, быстро. Новичку нужно показать тактику», – подал голос тот самый седовласый. «Нужно будет узнать их имена, а то, 100%, они уже все знают, как меня зовут, а я их нет. Завтра на ходу обучиться», – тяжело вздохнул Митрокл. «Судя по тому, что мне доложили, скорость обучения у него огромная, сможет понять и подстроиться, как минимум. Запомни только одно, новобранец, твоя позиция под номером 6, справа, или 13, как мы ее называем, стрелок, прикрытие и защита фланга и тыла, копье, щит, проща, доспеха на тебе нет, так что не суйся, щит мы тебе подобрали, завтра получишь, сегодня его приводят в норму, в ближний бой не рвись». «Старайся помогать нам камнями, от этого толку будет больше, если уж прижмет, то старайся не подставляться». «Да этот черт из самого пекла выбрался, командир», — возмутился один из двух, кто меня сегодня методично избивал. «Плюс показал себя сегодня молодцом, стерпел все, что только можно и нельзя, даже не повелся на то, что у него сегодня мнимый выходной, и он может делать все что угодно, так и знал, чтоб их души аид пожрал». Вот так и знал, что это тоже своего рода проверка. Но зачем и почему? Чтобы понять, из какого теста я сделан. Не удивлюсь, что и та толпа, которая на меня накинулась при тренировке, тоже была подставной, а убитый, осужденный, только дали ему умереть красиво. Бывало, что осужденные на смертную казнь выступали в театре, где их и убивали. Или это у римлян, а не у нас, или у нас тоже в голове каша. В любом случае завтра вылазка, засветло. «Ночные патрульные разбудят нас, как только придет время», — смотрел он нам в глаза, понимая готовность, на мне же задержался на пару мгновений дольше, чем на остальных. «Поэтому подкрепитесь получше, а затем ложитесь спать, не уснете — ваша проблема, но подъем будет ранним. Я к отцу, получу еще указания, если они будут. Нужно понимать, одни мы завтра выходим или нет, есть ли фразы для оповещения или нет, всю эту мелочь. Это не проверка меня опять, на всякий случай уточнил я, а то мало ли сейчас окажется, что лягу отдыхать, а все рванут тренироваться, в итоге завтра всех подставлю. Нет, не проверка на этот раз, мотнул головой царевич. Все серьезно, мы не можем распылять сильно силы, это сейчас про легион. Мало ли где еще могут возникнуть проникновения в наш мир, нам нужно быть готовыми. Рядом с этим городом очень удобная сеть дорог, по которым можно перебросить войска. Но пока стоит приказ прочесывать все вокруг и выкуривать каждую тварь. Если получится, нужно брать в плен и допрашивать. Быстрым методом, уточнил мрачный на вид одноглазый воитель. Только для определения места в иерархии, кивнул Митрокл. Если дерьмо под ногами, то кончать сразу. Если кто-то стоящий, то нужно заткнуть пасть, оглушить, привязать, связать, ну не мне объяснять. А еще завтра нужно будет показательные сражения, черт, устраивать. Ради него, кивнул в мою сторону второй, который удерживал меня утром в палатке. Не только, помотал головой царевич, тварям надо дать понять, с кем они имеют дело, уже потом показать, как нужно сражаться настоящим мужчинам. Не спорю, показал себя достойно, но, по сравнению с большинством, у тебя, Астер, до сих пор молоко на губах. Да, понимаю, кивнул я, а в голове зачем-то начал медленно прокручивать события прошедшего дня, начиная с самого падения на берег моря, затем битвы. Со мной что-то произошло, однозначно. В тот момент, когда Арис решил уничтожить мою семью по какой-то причине, моя душа претерпела изменения, из-за чего в голове полная каша. Но даже так я способен мыслить, а если я мыслю, то я существую. Но вместе с моим перерождением, можно так сказать, вместе с ним пришли и новые силы, которые позволяют опознать в каком-то роде предметы. Даже сейчас, смотря на экипировку, которая лежала в палатке, я видел, как она защищает, от чего лучше, а от чего хуже. Но вся она была обычная. Только один раз я встретил магическое оружие, и оно было не у нас, а у противника. «Командир», — поднял я взгляд, обратившись к Митроклу, который уже начал выходить из палатки. «Можно на пару слов? Есть идея и сведения, которые могут пригодиться. «Давай», — кивнул он, показав большим пальцем в направлении выхода из палатки. Выйдя первым, он ждал меня непосредственно возле входа. Я же не стал проявлять неуважение, бестактность, тут же вскочил на ноги, как бы у меня не болели мышцы, и вышел на улицу. Народа стало куда меньше, видимо, каждый отряд, сотня, тысяча получили свои задания. Передышка после битвы окончена, наступает новый раунд предстоящих действий, и вылазка чертей завтра лишь один элемент плана из многих. «Что хотел?» – практически безучастно спросил он, смотря в сторону палатки своего отца. «Про оружие врага», – спокойно проговорил я, а потом поставил перед ним прихваченное из палатки копье. «Это совершенно обычное, которое я захватил у своего соперника. Но если вдруг увидите оружие с синими полосами на нем, вот примерно тут», — показал я пальцем на древко практически возле навершия. «Это будет означать, что у оружия есть некая внутренняя сила». Так один из командиров кентавров, когда преследовал меня, несколько десятков раз бросал в меня свое оружие, но стоило ему пролететь мимо, как оно исчезало буквально на глазах, а потом появлялось у него в руке, снова готовое к броску. «Если у нас такое есть, прошу, попроси царя выделить хоть несколько штук нам. Я смогу понять, в чем их сила». «Думаю, что смогу понять по крайней мере свойства копья противника, я понял. Не знаю как, но понял. Словно сами боги дали мне возможность это ощущать. Как ветер вокруг нас, как запахи. Сложно объяснить. После ужина пойдешь со мной», — нахмурился царевич. «Если ты прав, если сможешь доказать, что твои слова истины, то мы завтра возьмем отобранное тобой оружие по моим рекомендациям». «Понятно?» «Так точно», — выпрямился я и ударил кулаком в грудь. «Может, среди трофеев мне и броню получится подобрать, как вариант», — кивнул Митрокл. «Все, я побежал. Ты только что создал мне чуточку больше проблем, которые могут сулить огромные успехи, если их решим. Все, иди, общайся с отрядом. Они тебе помогут хоть на словах понять, что и как будет завтра. И передай им слова. Напрягаться вообще запрещаю. Только на нужнике и во время еды, чтобы ложку ко рту подносить». Кивнув командиру, я вернулся в палатку, поставил оружие на место, после чего слово в слово передал приказ Митрокла. Мужики выругались, но расслабились, и каждый разлегся на своей циновке. Кстати, только сейчас заметил, что все они отличались. Моя самая скудная, скажем так, у некоторых были подстилки из ткани, набитой соломой, у кого-то были рисунки, у кого-то даже нити из металла, что считалось высшим мастерством изготовителя. Так что, когда я лег на эту, то не прогадал. Ну а дальше началось то, о чем и говорил царевич. Мне начали рассказывать тактики, которые применялись в отряде, роль каждого номера в нем. Например, единица, он же острие, командир отряда, ведет за собой и руководит тактикой. Второй и третий, группа прикрытия и поддержки первого номера, они усиливают его натиск, не дают ударить в тыл. При необходимости эта троица занимает круговую оборону. Четвертый, пятый, шестой и седьмой, маневренная фланговая группа. Можно сказать, что они уничтожают тех, кто пытается ударить в тыл ударной группе из трех бойцов, ну и активно перемещаются по всему полю боя. Так называемая пожарная команда. Восьмой и девятый, группа второстепенного натиска. Когда для первой группы наступает полная задница, они помогают ей, если вдруг маневренная не может это сделать, или помогают маневренной группе. Ну а так прикрытие стрелков. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый, стрелки, которые должны оказывать поддержку воинам ближнего боя, контролировать ситуацию в общем. Десятый при этом, если вдруг первый не может управлять отрядом, перехватывает это управление, он же командует стрелками в принципе. На нас же тыл, на нас же поддержка финальная, удар по тем, кто блокировал уже семерку ударников с последующим отступлением. Если кратко, до такого ситуация доходила всего один раз, во время битвы с македонянами. Их оказалось больше, чем докладывала разведка, из-за чего и возникла патовая ситуация для легиона. Тогда же легион и показательно отступил. «Как-то так», — говорил десятый, как оказалось в итоге, прямой заместитель первого, а не второй, как я думал ранее. «Если есть вопросы, то оставь их при себе и просто думай над ответами сам. Поможет вникнуть, а завтра уже на эти вопросы сам увидишь ответы. Просто слушай мои приказы, вот тебе мой искренний совет. А сейчас когда там жрать?» Последнее он крикнул в тканевый потолок палатки, но буквально через мгновение появился боец, который сообщил о темпах приготовления пищи и очереди, которая установлена на сегодня. Мы были где-то в конце, объедки нам не останутся, но это было личной инициативой царевича, чтобы мы могли спокойно переговорить. Поэтому дальше продолжился ликбез. Каждый знакомился с каждым, точнее, каждый знакомился со мной. Второй, это как раз тот широкоплечий седовласый гигант. Его звали Ромул, выкупленный раб, как оказалось. Внешность вообще не говорила о том, что он из Египта родом, ибо грек как грек. Хотя сколько там было наших в том же Египте, да много. Даже царица какое-то время из наших там сидела. Третий был грек, которого, к слову, так и звали. Просто грек. Довольно прыткий молодой человек, немного меня старше. Но за его прытью стояла на самом деле дюжая сила. Он предложил побороться, чтобы оценить это, но тут же гаркнул десятый, напомнив, что приказ командира свят, напрягаться было нельзя. Но я бы на самом деле поборолся, просто ради интереса. Все подтвердили, что он всех переборол. Четвертый, Айкус. Странное, точнее, редкое имя. Немногословный боец. По ногам сразу становилось понятно, что очень и очень много бегает. Остальные подтвердили этот факт. Быстрее него в легионе вообще нет никого, так что бывало, что из-за этого факта черти отправлялись только дюжиной в бой, а он бегал по поручениям царя. Пятый и шестой, два брата-близнеца, один из них держал меня и мутазил. Если быть точнее, шестой, на фоне остальных ну ничем не выделялись. Вроде сильные, вроде быстрые, вроде ловкие, что-то среднее. И именно из-за этого они так идеально подходили для отряда поддержки. Друас и Кледес. Седьмой, ну это оказался тот, которому я начистил морду лица. Как говорил мой дед, откуда я это помню, неважно. Его звали Мелланипас, или просто Мелу для своих, так короче, быстрее и проще. На удивление, я ему не сломал даже нос, а столько крови было из-за рассеченной брови. Вообще парень добродушный, веселый и общительный, немногим старше меня, где-то на пару месяцев, может, но в войсках очутился в свои 16, нагло соврав про свой возраст. Внешность позволяла, даже так, на глаз ему можно было дать все 25, если не 30. Восьмой, второй, который меня держал и бил сегодня утром, Агамемнон, почему-то подсознательно ненавидел это имя. Оно ему, к слову, тоже не нравилось, из-за чего его часто звали просто Мем. Вырвали из середины, но звучало забавно. Идея, кстати, мила. Сам по себе он мрачный, но довольно отзывчивый, рассудительный и спокойный. Девятый, Кефалон. Про него много тоже не вышло узнать. Самый мрачный член команды, вечно говорил про смерть. Его семья, как оказалось во время беседы с остальными, поклонялась Аиду, а его старший брат вообще был его жрецом. Что удивительно, редкость в наше время. Десятый, легенда этого отряда, первый после командира, Анчарсис, либо просто Анч, мудрый мужик, который прошел через пекло множество боев. Один из первых чертей в принципе, а пережил он больше полсотни. Ему предлагали возглавить сотню, но отказался. Ему проще так, он на своем месте стал легендой и хотел умереть. Одиннадцатый, Ахилл, был практически таким же новичком, как и я. Разница была только в том, что он прошел уже 5 сражений, что предо мной ему давало фору. До меня именно он ходил в статусе свежее мясо. Да и до сих пор, когда вслух озвучивали ставки, кто быстрее всех отбросит копыта, больше всего проголосовало за него. За меня даже меньше, что, если честно, было удивительно. Двенадцатый, Авалон. Мужчина в расцвете сил, как про него можно сказать. Атлет, один раз выступал на играх, после чего отправился на войну с Македонией. Именно там и снискал к себе уважение как мастерский метатель камней. Легендарный пращник всего легиона, даже наставник его отмечал в лучшую сторону, слышал это вскользь, пока сам тренировался. Ну про меня даже особо и не спрашивали, рассказывать было нечего. Потеря памяти, чудесным образом вырвался из горящего города, слегка помог ускорить прорыв легиона, который раздробил строй монстров. Ну и все. Про свои магические навыки не стал говорить. Уж лучше пускай будет сюрпризом, чем потом меня будут в чем-то винить. Хотя так и так будут винить, ибо таковы люди. Эй, черти, заглянул какой-то сотник к нам в палатку, тут же ударив себя кулаком в грудь, вас там царевич к себе зовет. Попросил вас, увольни, дернуть из палатки. О, жрать, воскликнул седовласый, после чего первым вскочил и стрелой вылетел из нашего жилища. И он всегда так, ошарашенно уточнил я. Вообще всегда, хохотнул десятый, а все потом поддержали его. Именно из-за него и ввелась традиция выходить под тем номером, который присвоили. Здоровяк был вторым, то есть первым по порядку после командира, именно он и вышел сейчас первым. Затем уже шли остальные, а я замыкал этот строй. Крайний, как мне сказали, не последний. Последним станешь, когда мы все сдохнем, мрачно подметил десятый. Но не думай об этом, мы переживем тут всех. Так, черти, хау, рыкнули они тут же, ударив себя кулаком по груди, после чего сотни легионеров поддержали нас, рыкнув следом. Глава 10. После ужина, кстати сытного, вкусного и огромного, 11 членов нашей команды направились в палатку, я же с командиром направился на склад трофеев. Там в основном нас интересовало оружие, которое по большей части было обычным, а вот магические образцы попадались крайне редко, причем свойства у того, что попадалось, были в основном мусорные. Например, попалась проща, у которой ткань растягивалась в 2,5 раза. На кой это было нужно, я не понял, но это было первое, что попалось под руку магического, а свойство дало явно показать, чем отличается магическое оружие от обычного. И что, копья тоже могут вот так растягиваться? С усмешкой в голосе спросил Митракл, смотря на оружие в моих руках. Кто знает, командир, пожал я плечами. Я видел только несколько образцов подобного оружия. Первое копье, которое создавало дыры в 1,5 раза больше, чем сама точка соприкосновения. Страшное оружие на самом деле. Потом второе, тоже копье, позволяло оружию возвращаться назад к хозяину. И вот это орудие, хех, я видел в руках и другое, но понять, какая суть в этом оружии, могу только в тот момент, когда оно очень близко, желательно в руках. Ага, кивнул командир. Значит, перебираем почти 3000 различных копий, луков, прощей, панцирей и шлемов, смотрел он на меня с улыбкой. И количество трофеев будет только увеличиваться с каждым днем. Ты это понимаешь? Я предлагаю пока отобрать то, что может пойти на пользу нашему отряду, как можно спокойнее проговорил я, вроде уже об этом говорил, если все пойдет хорошо, то буду отбирать, придется, правда, заранее нужно сделать так, чтобы оружие с этими полосками откладывали в сторону, а также следить за тем, чтобы никто шутки ради эти полоски не рисовал, и как различить, уточнил командир, ну краска все же лежит на поверхности, дернул я плечами, а потом поднес оружие ближе к нашим лицам. А тут видно, что полоска словно внутри полотна. Различить довольно просто, если захочется. Кладовщикам будет тяжелее работать, усмехнулся собеседник. Но, если ты прав, в будущем это может усилить нас. Но больше напрягает другое это оружие только у наших врагов. То есть они изначально сильнее нас. Теперь-то хоть мы это видим и знаем. Нужно поставить в известность командиров остальных отрядов, которые завтра отправятся тоже на задание. Плохо, что не понимаем смысл того, что может быть в руках, но даже сам факт того, что видим, уже хорошо. Меньше сюрпризов. А ты пока отбери достаточное количество копий, щитов, луков, панцирей, наручей, наголенников, прощей, в общем, всего, чем мы пользуемся. Отсалютовав, я дождался, когда командир покинет помещение, после чего начал ходить и отбирать все, что, как мне казалось, имеет некую ценность. По-хорошему, как сказал до ужина десятый, каждый должен быть готов заменить каждого, ибо много чего может произойти. Иногда нужно больше лучников, иногда – бойцов ближнего боя. Ситуации могут быть разными. Сначала удалось собрать 13 медных копий. Одно даже было с остальным наконечником, что редкость в наше время. Его однозначно надо будет отдать командиру как знак его власти. Нет старшинства, да. Его уважали в отряде за храбрость, несмотря на то, что он был младше некоторых его членов. Кстати, стальное копье по базовым характеристикам лучше медного. Жаль, бронзовых не было, а то разрыв получается слишком уж большой. Ну а так сначала медные копья просмотреть еще разок. Обычное медное копье, ранг И, тип урона, колющий, урон, достаточный, прочность, хуже среднего, длина древка, 2,5 метра, длина наконечника, 15 сантиметров, вес, 1,000 грамм, а вот дальше шли свойства, всего копий было 12, из-за чего и свойств тоже, некоторые повторялись, некоторые так и остались уникальными, но завтра это все может нам помочь, к слову, для кого-то будет важна повышенная ударная мощь, для кого-то уменьшенный вес, кстати, у самодельного копья такого понятия, как вес, не выводилось. Свойство рангования. Повышенная на 50% площадь поражения, на трех копьях. После броска в течение 3 секунд копье возвращается в руку владельца, на двух копьях. Уменьшен вес в 1,5 раза относительного базового. На этом оружии последующих свойства были уникальными. Длина оружия в момент удара увеличивается на 10%. Прочность предмета теряется в 2 раза дольше. Урон в момент удара с вероятностью 5% увеличивается в 1,5 раза. Урон в момент удара с вероятностью 3% увеличивается в 2 раза. Урон в момент удара с вероятностью 1% увеличивается в 2,5 раза. В момент удара эффект вложенной скорости возрастает на 20%. В момент удара эффект веса увеличивается в 2 раза. Для владельца вес остается неизменным. Больше ничего особо полезного я не видел. Например, было копье, как и проща. В момент удара становилось длинным и эластичным. Зачем это нужно, я так и не понял. Скорее всего, из-за этого свойства владелец того копья и умер. Но могу и ошибаться. Дальше, щиты. Их, увы, было всего 20 штук. Магических 20 штук. И свойства в основном были посредственные. Так что я выделил 2 самых потенциально полезных и отложил эти щиты в сторону. Выглядело это следующим образом. Круглый бронзовый щит со спартанским знаком. Ранг И. Защита. От режущего урона – хорошая, колющего прямого – нормальная, дробящего – плохая. Диаметр – 1 метр. Прочность – средняя. Вес – 7500 грамм. Что касательно свойств, то было всего 2. Причем практически равное количество. Первого типа – 7 штук, второго типа – 8 штук. Первые, кстати, будут полезны для тех, кто будет сражаться в основном в ближнем бою, а второго типа – для прикрытия наступления и для дальнего боя. Свойство рангования. Прочность предмета теряется в 2 раза дольше. Эффективный диаметр повышается на 20% относительно базового показателя. Если говорить кратко, то по щитам первого типа оружие должно иметь меньший эффект. Царапины должны быть не такими глубокими, вмятины не такими большими. А вот второй тип тут уже интереснее. Если арифметика мне не отказывает, то теперь диаметр, в котором каждый солдат будет защищен, составляет 120 сантиметров. Позволяет прикрываться и видеть врага, но нужно проверять на практике. Выглядит интересно и достаточно, если так можно сказать, вкусно. Дальше пошли луки. Особо много интересного найти не удалось. Отобрал всего 4 штуки, которые позволяли стрелять стрелами так, что первые 30 метров они летели только прямо, только потом на снаряд начинали действовать законы природы, мол, гея должна тянуть сильнее к земле стрелу. Больше интересных не было. Обычный композитный лук, ранг И. Длина одного плеча 60 сантиметров. Сила натяжения 70 килограмм. Дальность эффективного выстрела около 100 метров, зависит от внешних условий, влияющих на снаряд. Прочность ниже среднего. Вес 1400 грамм. Свойство рангования. Влияние внешних факторов на снаряд, выпущенный из данного оружия, имеет эффект спустя 30 метров пройденного пути. Грубо говоря, на ближней дистанции это оружие просто невероятно сильно. Невероятно. Все мы знаем, что чем дальше летит стрела, тем слабее она ударит. А если 30 метров стрела не будет терять своей силы, то это просто невероятно. Строй воинов будет сметен, ибо щит не будет способен сдержать удар такой силы, а плоть тем более. Дальше пошли шлемы. Все они определялись как шлемы новобранцев. Видимо, это зависело от знаков и наличия плюмажа на них. Все они были самыми обычными, от слова совсем. Решив проверить, так ли это, я вспомнил письмена на том шлеме, в котором бродил сам, нанес их аккуратно выцарапав, и этот шлем стал сразу же шлемом ветерана. А свойство на них было банальное, снижение скорости потери прочности, какое было на копье и щитах. Дольше можно сражаться, не переживая, что вот-вот, и любой удар пробьет шлем. Панцирей не было вообще, не было магических, что меня не порадовало, а вот обычных было достаточно много. Среди таких и нашелся тот, который идеально сел на меня. Внутри был с подкладками, чтобы металл не натирал тело, крепился в нескольких местах, на плечах, под мышками, в двух местах по бокам, ниже верхнего крепления. Обычный спартанский панцирь. Защита. От режущего урона, хорошая, колющего прямого, нормальная, дробящего, плохая. Прочность, средняя. Вес, 15500 грамм. Покрутив в голове, какие свойства могут быть полезны для такой брони, сразу же понял, что это сниженный вес, Повышенная прочность сама по себе, сниженная скорость потери этой прочности, ну и, наверное, улучшение защитных свойств. Например, для противника будет большим удивлением, если удар молотом ничего не сделает броне. Правда, ребрам все равно не совсем приятно будет, но жив останешься точно. Хоть в бою теперь от любого чиха не сдохну, усмехнулся я. Остальная броня также была в основном обычная, так что я не стал подбирать что-то отдельное для других бойцов отряда, только себе нашел подходящие наголенники и нарукавники. Бронзовые, кстати, качество было хорошее, что радовало, ну а свойства были примерно одинаковые. Обычные спартанские поножи, кнемиды, защита от режущего урона, хорошая, колющего прямого, нормальная, дробящего, плохая, прочность средняя, вес комплекта 2000 грамм, обычные спартанские нарукавники, защита от режущего урона, хорошая, колющего прямого, нормальная, дробящего, плохая, прочность средняя, вес комплекта 1400 грамм, мечи со свойствами не оказалось от слова совсем. Себе я тоже подбирать не стал, так как вес и так был довольно приличным. Тащить на себе еще примерно 1,5 килограмма вроде и мелочь, но это может стать той соломинкой, что переломит мне спину. Не хочу. Только один панцирь со щитом, 24 килограмма. С этим уже тяжело будет таскаться. Как метателю камней мне бы вообще без панциря быть, но перспективы без него вклиниться в ближний бой нерадужные. Каиду такое счастье, как говорили некоторые бойцы на улице. «Кладовщик!» — крикнул я пузатого мужика, который довольно юрко крутился между всеми стеллажами, приводя в порядок все захваченное имущество. «Да, высокородный!» — подскочил он ко мне тут же, проявив уважение, сделав легкий поклон головой. «Вот что значит воспитание!» — знал, кем я был, сразу обратился так, как полагается. «Не стоит!» — отмахнулся я. «Сейчас мы в легионе все братья и сестры, а у меня к тебе есть просьба!» Перевел я взгляд на снаряжение. Завтра утром сюда подойдет отряд царевича, они заберут все это снаряжение, после чего выдвинутся на собрание. Внимательно осмотри его, скажи, поймешь ли что самостоятельно. Но самое главное, запомни местоположение синих отметок на нем. Если такое в последующем тебе будет попадаться, откладывай его отдельно. Оно имеет определенную ценность. Понял, ваше высокородие, с улыбкой кивнул кладовщик. Зовите меня Люциус. Ударил он себя в грудь. «Я знал вашего отца, ходил под командованием 10-го среди чертей несколько лет назад. Если бы не пробитое стрелой колено, то и сейчас был бы там. Оставили в легионе в качестве кладовщика из-за уважения ко мне. Я еще раз более внимательно взглянул на кладовщика. Первое, что замечалось, усталый, но добродушный взгляд, в котором явно читалось, что этот человек повидал многое. Широкий лоб был покрыт испариной, хоть вечер уже был прохладным, а значит, это говорило о его трудолюбии, да и сам склад об этом буквально кричал. Густые брови словно сами по себе слегка сводились вместе, из-за чего между ними были заметны первые морщинки, как и на лбу. Легкая щетина подтверждала тот факт, что человеку просто некогда заниматься собой. Нос был с небольшой горбинкой, явно ломали когда-то, широкие скулы практически полностью спрятались за пухлыми щеками, а глаза сами по себе тонули в мешках. Прическа короткая по бокам, на макушке волосы более длинные, но явно коломистра он посещал месяца полтора назад. Уши явно тоже ломали ему, были слегка неестественной формы в некоторых местах, с широкой мочкой. Шрамов, кстати, видно не было, но вот на правую ногу он действительно прихрамывал. «Буду знать», — с улыбкой кивнул я ему в знак уважения, «но все же буду искренне рад, если вы поймете, как отличать оружие от обычного, а пока откланяюсь, нужно ложиться отдыхать, завтра вылазка практически с самого утра». Люциус мне отсалютовал, я ему, в ответ, после чего покинул палатку. Нечего было более его отвлекать, все равно ничего интересного больше у него найти не удалось. Хорошо, что копий достаточное количество, как и щитов, остальное, думаю, со временем доберем, но в первую очередь, думаю, буду комплектовать свой отряд. Ну а дальше пускай кладовщики и решают, кого и как одевать. Все это полезно и скажется только в плюс для всей армии. Улочки палаточного городка были уже пустоваты. Я решил не спешить, насладиться свежестью вечера и легким ветерком. В ущерб сну, но это позволяло настроиться на нужный лад, проветрить голову, подумать просто о своем. И я шел медленно, прикрывая изредка глаза, подставляя лицо практически полностью ушедшему светилу. В какой-то момент я заметил Нику, которая смущенно помахала мне рукой. Я тоже поздоровался с ней в очередной раз, кивнул, после чего продолжил путь в сторону палатки. Она теперь тоже была обслугой нашего легиона, не знаю, кем именно, но, судя по тому, что носилась туда-сюда и кричала на всех, кто ленился, явно заняла какую-то управленческую должность. Все же дочь сенатора, а значит, знаний чуть больше, чем у обычного фита. Но все равно, сколько бы я ни старался отвлечься, мысли возвращались к ночи. Если я оказался прав, то те, кому не успели отсечь голову, восстанут из мертвых. Если прав, если нет, то лучше мне быть неправым. Не хотелось бы, чтобы это создало трудности для наших бойцов. Когда я вошел в палатку, то были заняты практически все циновки, за исключением двух, царевича и, соответственно, моей. Командир, скорее всего, просто не вернулся из палатки отца, что-то с ним обсуждая, ну а я только пришел, из-за чего ее просто некому было занять. Когда я лег, то все равно долго не мог уснуть. Мысли так и не покидали мою голову, заставляя тревожность усиливаться с каждым мгновением. Но потом сомнения развеялись, когда откуда-то издали донесся крик про живых мертвецов. И все же я оказался прав. Те, кого не лишили головы, восставали из мертвых. И почему-то спокойствие накрыло меня, а сон начал брать свое. «Вставай!» – неожиданно кто-то толкнул меня, а голоса я не распознал, так как уже успел провалиться в сладкую дрему. «Зачем?» – невольно вырвалось у меня, потом я проморгался, понял, кто стоит предо мной, после чего взял себя в руки, вскочил и направился на улицу. «Что-то случилось, командир?» – устало проговорил я, глянув на ясное ночное небо. «Царь благодарен тебе за предупреждение», практически шепотом говорил Митрокл. «Но с учетом твоих особенностей у некоторых могут возникнуть лишние вопросы о твоем происхождении. Тебе лучше не показывать еще что-то, что может заставить завистников сомневаться в праве твоего существования». «В каком смысле?» – нахмурился я. «В прямом», – тяжело вздохнул царевич. «Тебя могут приравнять к монстрам и просто прикончить, скрывая свои силы. Отец тебя хочет поддержать и раскрыть твой потенциал. Он верит в старые легенды про героев, которые могли куда больше, чем обычные люди. Я же верю своему отцу, из-за чего его считают безумцем. Именно из-за этого он лично и пришел в этот город. В первую очередь из-за этого. Он с тобой контактировать много не будет, но его устами буду говорить я. Понял, понял», кивнул. «Но свои-то могут знать о моих особенностях, а кладовщик – это надежные люди», – улыбнулся командир. «Они не сболтнут лишнего, а про оружие, скажем так, решили проверить, что это за полоски, точнее, нам приказали проверить, а оказалось, что это вот такие бонусы. Тебя ничто не выдаст, а на тот склад тебя повели ради брони. Ты же себе подобрал броню, полный комплект есть, вот и славно. А теперь иди спать, уснешь теперь тут», – буркнул я, особенно осознавая, что придется строить из себя придурка. Придурка строить не надо, но привлекай меньше внимания. Его и так много на тебе, и я частично в этом виноват. Все, приказ, спать, есть спать, вытянулся я, ударив себя в грудь, а после развернулся на пятках и нырнул в палатку, где тут же рухнул на циновку и попытался уснуть. Глава 11. Утро выдалось действительно тяжелым. Голова из-за недосыпа была не то что тяжелой, она была неприподъемной, но все же я смог пересилить самого себя и оторвать свою голову от свертка ткани, который подложил под голову. Так оказалось, спать куда удобнее, но мышцы все ныли, это факт. Все, за исключением меня, практически полностью экипировались в палатке. У меня же тут был только шлем, копье и проща. Даже запаса камней не было, но это мелочи. Кстати, прощей, что примечательно, практически не было магических, а если и были, то с какими-то дерьмовыми свойствами. Я их сразу все отсеял, и оказалось, что ничего и не осталось. Когда мы покинули палатку, то сразу заметили, что еще несколько сильных и опытных групп воинов готовятся выйти на охоту. Но мы проснулись раньше всех, чтобы урвать самую крупную добычу. Разведчики что-то нашли, но что именно, рассказать не смогли, только обозначали это как крупный лагерь с пленными. В палатке у Люциуса мы быстро сменили свое снаряжение и вооружение. Тестировать ничего не стали, ибо не хотели привлекать лишнее внимание. Но, чтобы ускорить процесс, товарищи мне помогли быстро затянуть все ремни на панцире, на нарукавниках и наголенниках. Черт, и все было с подкладками, чему завидовали некоторые из чертей. Подберем и вам потом похожие,

сам в бой не лезь, уходишь в глухую оборону. Соответственно, смотришь за мной, а также седьмым, который по левую руку от тебя будет. Понял, понял, кивнул я. Следить, чтобы не подкрались, да, мимолетно улыбнулся лучник. Схватываешь на лету, я также буду следить за своими фланговыми. Все, стой, смотри. И после этих слов я на короткое время остался один. Знойного чувства уже не было, только обманчивое спокойствие. Ведь день только начинался. Глава 12. Быстрый допрос ничего ценного не принес. От слова совсем, только потратили время ни на что. В это же время по всему лесу эхом распространялись звуки различных боев. Крики, вопли, блеяние. Все смешивалось в непонятную какофонию, которая дезориентировала. И сразу становилось понятно, что никакой тут тайной миссии не пахнет. Нужно идти дальше. Внезапно рядом со мной появился первый, из-за чего я даже вздрогнул от неожиданности, а командир лишь усмехнулся. Не дрейфь, все нормально. Кстати, ты молодец. Спасибо, ударил я копьем о щит. А вот этого лишний раз не стоит делать, нахмурился Митракл. Из-за множества стычек враг не особо понимает, где по нему могут нанести очередной удар. А так ты можешь привлечь лишнее внимание к нам. Все, отряд, сказал он чуть громче, чтобы услышали соседи, ко мне. Все тут же стали передавать приказ по цепочке, из-за чего через минуту мы снова построились клином и двинулись дальше. И уже были видны изменения в нашем отряде. 12-й вооружился так же, как и я. Прощай, щит. Весьма хорошее сочетание для прикрытия напарника. После прошедшей битвы все чувствовали себя увереннее. Не думал, что стычки могут быть такими скоротечными. И только после ее завершения осознал, что если бы не обнаружил засаду, то в качестве трупов могли бы быть мы. Ну как я бы не сдавался до последнего, самоисцеление продлевало бы мою агонию, но в любом случае сдох бы. Минут 20 мы шли, так ни на кого и не натыкаясь. Только после этого времени стали попадаться редкие пары или одиночки, которые явно бежали от других битв. Но, видимо, тут столько было наших, что скрыться было просто невозможно. И чем дальше мы шли, тем больше сатиров погибало. А еще через 15 минут начали появляться первые кентавры, которых убивали в основном лучники. «Резвые твари», — пробубнил 11-й. «Неповоротливые», — тут же я вспомнил, как убегал, о чем довольно тихо поведал всему отряду. «Знание — сила, а знание в нужных руках — двойная сила. И как распорядиться этой информацией, думаю, отряд поймет и сможет выработать тактику. Но это уже точно не в этот раз. Сейчас только лучники могли с ними справиться без особых проблем. Да и все из прощи им в голову из-за скачков попасть было достаточно тяжело, а торс у них был хорошо укреплен. Постепенно чем светлее становилось, тем меньше звуков до нас доносилось, а редких одиночных бойцов не стало от слова совсем. А вот зудящее чувство появилось вновь, о чем я тут же предупредил 10-го. 10-й передал по цепочке дальше, а 1-й замедлил свой ход, чтобы каждый мог более внимательно осматривать окрестности. 10 минут и моя паранойя оправдалась. Мы нарвались на очередную засаду. Специально прошли чуть дальше, чем сидят первые бойцы, а потом фланговые нанесли свой удар по ничего не ожидающим стрелкам, которые должны были ударить нам в спину. Вот только на этот раз обнаружил засаду не я, а 3-й. И снова все закончилось весьма стремительно. Я смог прибить примерно десяток сатиров и 2 кентавров. Последних пришлось добивать, правда, причем добивать копьями, когда их уже повалили, но не могли на них отвлечься, ибо на передовых и фланговых наседали другие противники. И снова мы заняли круговую оборону, я занял свою позицию уже с пониманием, хотя пришлось чуть-чуть побродить, а потом встать. И только в этот момент, когда я застыл, когда подул ветерок, понял, насколько сильно я вспотел. И ведь вроде не так много двигался, вроде не так сильно напрягался, а потом обливался уже весь. Из-за этого потянулся к бурдюку, сделал из него глоток, маленький, старясь не сводить взгляда с округи. «Устал?» — послышался голос 11-го, но я отвечать не стал. «Устал. Первая вылазка. Кстати, кое-что скажу. Не каждый вообще доживает до финала первой схватки во время первой вылазки. Показываешь хорошие результаты. И еще раз спасибо. Первую схватку я мог и не пережить.